Глава 17. Голосование. Эдвард был совсем недоволен, но все же взял меня на руки и выпрыгнул из окна. Земля оказалась намного дальше, чем виделась сверху. Приземлился он мягко, как кот. Я забрала Эду на спину и уцепилась, как обезьянка, руками и ногами. И он побежал. Раньше я всегда зажмуривалась во время движения, а теперь мне это казалось глупым. Скорость была потрясающая, а ощущения более захватывающие, чем при езде на мотоцикле. Спустя несколько минут Кален замедлил ход, и теперь мы могли разговаривать. «Ну как, уже не боишься?» – спросил он. «Нет», – помотала я головой. «А чего ты боишься?» Шепот его был трепетным, нежным. «Ну, Вальтури или Виктория могут убить, конечно. Как нормальный человек я не лишена инстинкта самосохранения. Но это не так страшно, как то, что ты можешь уйти. Смерть – ничто по сравнению с этим». Я не видела его лицо, но он словно съежился под гнетом вины. Я стала шептать, касаясь губами его правого уха. «Не вини себя и не грусти». Эдвард потянулся ко мне щекой, нежным прикосновением говоря мне то, что нельзя сказать словами. «Видимо, у меня нет другого выбора, как только на деле показать, что я не оставлю тебя. Никогда». Я попробовала отвлечь его. «Ну, раз ты здесь, можно получить обратно подарки, подаренные мне на день рождения». «Это сработало», — Эдвард рассмеялся. «Я знал, что поступаю неправильно, что обещал мир без напоминаний обо мне. Но все фотографии, билеты, диск, они под половицами в твоей комнате». «Правда?» – поразилась я. «Надо же! Все то время, что я страдала, пытаясь найти хоть какую-то зацепку, связывающую нас, эта зацепка была у меня под носом. Знаешь, мое подсознание подталкивало меня к мысли, что ты не забывал обо мне, что заботишься. Наверное, поэтому я слышала твой голос». «Голос?» – переспросил Эдвард. «Да. Знаешь, почему я прыгнула со скалы? Во время выброса адреналина у меня возникала иллюзия того, что ты пытаешься меня остановить, как у шизофреников в дешевых фильмах. Сначала я услышала голос, когда шла в темном переулке, потом, когда я села на мотоцикл, а следом и обрыв. Боже мой, ты рисковала жизнью только ради того, чтобы слышать...» «Тссс», — приложила я палец к его губам. «Мне хотелось верить, что ты любишь меня так же, как люблю я». «Я действительно люблю тебя, Белла». Он опустил меня на землю и, повернувшись, поцеловал долго и очень нежно. А потом мы пошли рядом, взявшись за руки. «Знаешь, ты лучше держалась, чем я», — прижав меня к себе, признался Кален. «Я дни напролет лежал в постели, потеряв счет времени. Весь мир, вся жизнь тогда потеряли смысл». Мы шли в темноте пасмурной ночи, и Эдвард отводил ветки, чтобы они не хлестали меня по лицу. Вдали показались огни дома Каленов. «Разве так важно, что они скажут?» — спросил Эд. «Теперь это и их касается. Уже не только нам решать мою судьбу». Как только мы вошли, Эдвард негромко позвал всех по имени. Этого оказалось достаточно, чтобы вся семья услышала призыв. Первым отозвался Карлайл. В следующую же секунду он уже стоял рядом с нами, как будто с самого начала был здесь. «Доброе утро, Белла», — мягко поздоровался он. «Что привело тебя в столь ранний час?» «Доброе утро, Карлайл», — улыбнулась я. «Вы правы, у меня есть разговор для всей семьи». «Тогда пройдем в столовую, там будет удобнее». Мы направились за ним через гостиную. Я удивилась, она была точно такая, какой я ее запомнила. Вокруг ни пылинки, все вещи на своих местах. Складывалось такое ощущение, что Калины никуда и не уезжали. «Присаживайся, Беллс», — жестом пригласил меня во главу стола Карлайл. Было очень непривычно, ведь раньше я не видела, чтобы этим столом вообще пользовались. Я обернулась и увидела, что в дверь уже проходит вся семья в полном составе. Карлайл сел справа от меня, Эдвард слева. Дальше расселись остальные. Элис заговорщицки мне подмигнула. Эммет и Джаспер выглядели заинтригованными, а Розали робко улыбнулась. Я улыбнулась ей в ответ осторожно, не веря своим глазам, что она больше не отталкивает меня так рьяно. Карлайл кивнул в знак того, что можно начинать. Пристальные взгляды приводили меня в трепет, и Эдвард успокаивающе пожал мне руку под столом. Я вдохнула. «Я надеюсь, Элис рассказала вам, что произошло в Вольтерре», — начала я. «Все», — заверила девушка. «И то, о чем говорили в Альтуре?» «До единого слова», — кивнула она. «Хорошо, тогда все в курсе дела». Я встала, собираясь с мыслями. Каллены терпеливо ждали. «Меня не убили только потому, что Элис предсказала мое превращение. В Альтуре собираются проверить, обратилась ли я в скором времени. Теперь это касается и вас. Мне очень жаль», — я повесила голову. «Но если вы не захотите принять меня, то я не стану настаивать». Эсми хотела что-то сказать, но я подняла вверх палец, не дав ей заговорить. «Один момент, Эсми, если позволите. Мне было неловко затыкать ей рот, но я могла потерять нить. Вы все знаете, чего я хочу и что об этом думает Эдвард. Единственный способ решить этот вопрос справедливо – проголосовать. Если большинство окажется против, будет лучше, если я одна поеду в Италию. Я не могу, не должна допускать их приезда сюда». Я кивнула и села в знак того, что закончила. «Минутку», — завладел всеобщим вниманием Эдвард. «Мы не учли один момент. Была причина, почему я не хотел пожимать руку Аро на прощание. Уже тогда мне пришла в голову мысль, как обмануть Вольтурре. Все знают, кто такой Диметрий, не правда ли?» Вся семья ждала продолжения. «Они держат его у себя, потому что он по следам мыслей может разыскать кого угодно. Только у Беллы иммунитет к вампирским штучкам, но они об этом не подумали. Элис увидит, когда в Альтуре решат нас навестить, и я спрячу Беллс там, где ее никто не будет искать». Эдвард самодовольно окинул присутствующих взглядом победителя, а Эммет протянул брату руку. «Классно, Эд, мне всегда хотелось надрать этим в Альтуре задницу». «Нет», — категорически возразила Розали. «Нет и точка», — вторила я. «Мне нравится», — довольно закивал Джаспер. «Идиоты», — схватилась за голову Элис. Эсми ничего не сказала, но то, как она посмотрела на сына, показывало, что все недовольство она передала ему мысленно. Я выпрямилась на стуле, демонстративно кашлянув. Все-таки это была моя встреча. «Хорошо. Эдвард предложил альтернативу. Это замечательно. Я знаю, как много у вас прошу. Но все же, согласны ли вы принять меня в свою семью? Эдвард, ты знаешь мою позицию?» «Нет». Я бесстрастно кивнула. «Элис, я давно считаю тебя сестрой, да?» «Спасибо». «Я за», — твердо сказал Джаспер. «Будет классно, если мне расхочется тебя убивать». «Прости», — задумчиво проговорила Розали. «Сама я бы такую жизнь выбирать не стала. И жаль, что мне в свое время никто не сказал «нет». Поэтому нет». «А я говорю, да, конечно», — широко улыбаясь, ответил Эммет. «С этими в Альтуре мы еще поквитаемся». «Я и так считаю тебя членом своей семьи», — тепло сказала Эсми. «Да?» Карлайл не смотрел на меня, а я постыдилась, что не спросила его в первую очередь. «Зачем ты так со мной?» — обреченно спросил его Эдвард. «Ты знаешь, что это значит? Без нее тебе не жить, и это не оставляет мне выбора. Я не хочу терять сына». Чтобы все прошло как можно более гладко и незаметно для окружающих, мы решили, что мое превращение нужно отложить до окончания школы. Тогда можно будет родителям сказать, что я уехала в колледж. Я не пропаду внезапно, а все будет так, как могло бы случиться, останься я человеком. Я представила реакцию Чарли на мое исчезновение, и мне стало не по себе. Да, это единственный разумный выход. И Эдвард расслабился. «Будет лучше, если я отвезу тебя домой», — предложил он. Я посмотрела на Карлайла. «После окончания школы?» «Я дал тебе слово». Эдвард утащил меня прежде, чем Кален-старший успел пообещать что-нибудь еще. Поездка прошла в полной тишине. Я ощущала себя победителем и самодовольно улыбалась, хоть внутри и шевелилось зерно боязни перед неизвестностью. Когда мы прибыли на место, Эдвард опять посадил меня себе на спину, и не успела я моргнуть, как уже сидела в своей комнате на кровати. Я думала, Кален будет разъярен, будет рвать и метать, но вместо этого его лицо было лишь задумчивым. Пока он мерил комнату бесшумной поступью, я забралась в кровать и нырнула под одеяло с головой. Эд тут же оказался рядом, стянул его до груди и уселся возле меня. «Пожалуйста, не прячь лицо. Я так давно его не видел, так соскучился по тебе, что видеть тебя для меня сейчас — необходимость». Он поцеловал меня в висок. «Скажи мне кое-что». «Что?» «Если бы ты могла получить все, что угодно, что бы это было? Что-то, чего у тебя еще нет?» Я не понимала, что он задумал, но насторожилась. Долго думать не пришлось, все сводилось к одному. «Я хотела бы, чтобы именно ты меня обратил». Я и не предполагала, что его реакция будет такой. Он кивнул и все таким же ровным тоном произнес. «А что взамен?» Я и не ожидала такого поворота. «Все, что хочешь?» Он довольно улыбнулся. «Кот Чеширский». 5 лет. Потом добавил, увидев мое возмущение. «Ты же сама сказала, все, что я хочу». «Ага. Сейчас я тебе 5 лет пообещаю, потом ты придумаешь, как еще 10 из меня вытянуть, но уж нет». «А ты упрямая. Я не так уж много прошу, особенно если учесть, что ты настаиваешь, чтобы я совершил то, против чего протестую всем своим существом». 6 месяцев, — начала я торговаться. «Нет, этого слишком мало». «Тогда год. Это самое большое, на что я готова. Соглашайся». «Ну, хотя бы 2». «Ни дня больше. 19-летие я еще переживу, но 20 нет уж». Эдвард глубоко задумался. «У меня есть одно условие, если ты хочешь, чтобы это сделал я». «Какое условие?» «Вместе, навсегда. Я о том и прошу. Выходи за меня замуж». Я уставилась на него, не зная, что сказать. Мама категорически против ранних браков, да и Чарли не одобрит. «Ладно, давай позже об этом поговорим, хорошо?» «Чарли проснулся. Мне нужно уехать», — вставая, произнес Эдвард. Я судорожно ухватилась за его рукав и умоляюще посмотрела в глаза. Больше всего на свете я хотела сейчас, чтобы он остался. Парень посмотрел на меня так, как если бы прочел мои мысли. «Ты как считаешь, будет очень глупо, если я спрячусь у тебя в шкафу?» «Конечно. Но если учесть, что на умные поступки мы не способны, прячься!» — засмеялась я. Эдвард улыбнулся и ретировался. Дверь тихонько приоткрылась. «Доброе утро, пап!» «О, привет, доча!» Отец смутился, что я его поймала. «Я думал, ты спишь». «Нет, я уже собиралась вставать». «Ну, раз ты уже проснулась, давай поговорим», — предложил он и присел на край кровати. Я в панике не могла придумать оправдание за то, что столько отсутствовала. «Ты представляешь, как я тут с ума сходил? Джейк подтвердил, что ты с Элис, но он сказал, что у тебя неприятности. Потом Эдвард этот твой тебя принес в полубессознательном состоянии. Ты как все это объяснишь? Не назови мне хоть одну причину, почему я не должен тебя сию секунду отправить в Джексонвиль». «Минуточку. Это он меня шантажировать удумал?» «Ладно, папуля, поиграем в твои игрушки». «Хорошо. Я уже совершеннолетняя, и ты можешь меня оставить у себя ровно настолько, насколько посчитаешь нужным. Я занимаюсь хозяйством, стираю, убираю, готовлю, хожу в магазины. Так что считаю, что тебе удобно, чтобы я была рядом. Но если ты решишь выгнать меня сейчас, я уйду. Только к матери не поеду». От неожиданности Чарли сначала даже говорить не мог, только моргал глазами и стал пунцовым. «А где ты была, объяснишь?» — наконец вымолвил он. «Вот дерьмо! Отец ждал, а я никак не могла придумать что-нибудь стоящее». «Даже не знаю, что тебе сказать, пап. Знаешь игру в испорченный телефон, когда один сказал, второй передал своими словами, третий не понял, и в результате все летит в тартарары? Вот произошло примерно то же самое. Элис сказала Розали, что я прыгнула со скалы. Черт, кажется, я тебе об этом не рассказывала. Ничего особенного. Розали рассказала Эдварду, будто я пыталась покончить с собой. Эдвард позвонил, а Джейкоб ему сказал, что ты на похоронах. Представляешь, что он подумал? Дозвониться мы до него не могли и полетели срочно в Лос-Анджелес, чтобы объясниться, пока он что-нибудь не натворил. Я пожала плечами, показывая, что все хорошо, просто выглядит как идиотизм. Чарли застыл. «Ты хотела покончить с собой?» «Конечно, нет. Я похожа на двинутую идиотку. Мы просто решили понырять с Джейком. Его ребята часто там прыгают. Я же сказала, ничего такого». «В любом случае, какое дело до этого Эдварду Каллену? Он тебя бросил, раздавил, уничтожил». Я жестом остановила отца. «Но это уж мне решать, пап», — как можно холоднее сказала я. «Так этот подонок вернулся?» — вспыхнул отец. «Они все, думаю, вернулись». Чарли лишь покачал головой от возмущения. «Держись от него подальше, Беллс. Пока ты здесь, я не позволю ему снова тебя охмурить и бросить. Иначе...» Он не находил слов. «Замечательно», — тускло согласилась я. Он долго молчал, оторопев. «Не думал, что ты согласишься». «Я и думала, что ты так скажешь. Тогда я уезжаю, папа». Это была безвыходная ситуация для него, и мы оба это понимали. Ну что же, пришло время что-то решать самой, а не полагаться на то, что за меня построят мою жизнь. «Я не хочу уезжать, пап. Я люблю тебя. Но если я совершаю ошибку, то это будет моя ошибка. И никогда я не буду винить в этом тебя. Прошу только, прими тот факт, что мы с Эдвардом вместе. Он любит меня. Мы любим друг друга. Не кипятись, подумай». Лицо Чарли все еще алело, когда он, не сказав больше ни слова, вышел за дверь. Я отбросила одеяло в сторону и села, а Эдвард уже сидел в кресле-качалке, как и не уходил. «Я заслуживаю худшего», — тихонько сказал он. «Не порти отношения с отцом из-за меня». «Не боись, я надавлю ровно настолько, насколько можно. Или ты хочешь, чтобы я ушла из дома и поселилась бы среди вампиров?» «Да, для меня там самое безопасное место. К тому же, если отец меня выгонит, то не нужно будет дожидаться выпускного», — хитро прищурилась я. «Тебя это не устраивает, да?» «Нет, но я поражаюсь, так добиваться вечного проклятия». «Да ты сам не веришь, что это вечное проклятие, Эдвард», — серьезно сказала я. Это давно вертелось на языке, а сейчас было самое время озвучить. «Если бы ты верил в него, то когда увидел меня в Вольтере, не сказал бы, Карлайл был прав. А значит, в тебе есть надежда». Молчание было мне ответом. Самым красноречивым ответом. «Давай надеяться вместе, Эдвард». Я многозначительно заглянула ему в глаза. «Знаешь, намного важнее то, что без тебя мне рай не нужен». Он медленно встал, подошел и взял мое лицо в свои ладони. «Мы будем вместе навсегда», — поклялся он. «Это все, чего я прошу», — отозвалась я и встала на цыпочки, чтобы дотянуться до его губ.